Глава восьмая. Заклубившиеся с вечера облака ночью расплескались по Березовским и Серебровским полям, хотя и недолгим, но плотным дождем. Видимо, не зря вчера у старика Хлудневского постреливал крестец. На рассвете ливень утих так же внезапно, как и начался. В воскресное утро Антон Бирюков встал ни свет ни заря вместе с отцом, для которого в страдные дни выходных не существовало. Антону спешить было некуда, но ему не давали покоя мысли о странном поведении Федора Степановича Половникова. То, что Федор Степанович битый час промолчал у Инюшкина, объяснялось просто. В присутствии Торчкова заводить разговор мог только тот, кто не знает о безграничной фантазии Кумбрыка. Но какая серьезность привела Половникова в позднее время к Инюшкину? Почему старик при встрече не отозвался на отклик? По-стариковски не услышал, как его окликнули, или не захотел вступать в разговор? За завтраком Игнат Матвеевич поругал вредительницу природу. На сырое поле комбайн не запустишь. Жди теперь, пока колос обсохнет от влаги. Обжигаясь, выпил бокал крепкого чая и, надвинув на голову походную кепку, отправился в контору. Антон тоже, позавтракав, хотел было позвонить в Серебровку Кротову, чтобы договориться с Половниковым о встрече. Однако Кротов позвонил Антону сам. Оказывается, участковый уже с позаранку прикатил на мотоцикле из Серебровки и ждал Бирюкова в своем служебном кабинете. Несмотря на ранний час, в коридоре колхозной конторы было многолюдно. Как бы ни складывалась работа, на утренней разнарядке всегда выявляется что-то непредвиденное и позарез необходимое. Толклись люди в конторском коридоре перед началом рабочего дня. Спорили о делах, шутили, незлобиво подначивали друг друга, дымили табаком. И каждый норовил проскользнуть в кабинет к председателю раньше другого. Всем требовалось что-то у него выяснить, всем срочно. Так было раньше, так и теперь по сложившейся традиции продолжалось. Поздоровавшись с приветливо заулыбавшимися земляками, Антон Бирюков отворил дверь кротовского кабинета. Участковый, сидя за столом, разъединял цепочку из канцелярских скрепок, укладывая их по одной в стоящую перед ним стеклянную пепельницу. При входе Бирюкова он смутился и торопливо предложил Антону сесть. «Ну, какие сегодня новости, Михаил Федорович?» — привычно спросил Антон, усаживаясь на стул против участкового. «Относительные», — Кротов замялся. «Половников вчера вечером появился дома очень поздно. Без согласования с вами я не стал с ним беседовать. Но с Лукьяном Хлудневским после ужина мы проговорили весь вечер». «Что интересного дед Лукьян еще вспомнил?» «Память у старика отменная. Например, он говорит, что перед поездкой в Томск Степан Половников брал у него, то есть у Лукьяна, ружье и 10 заряженных патронов, а после похорон отца Федя вернул Лукьяну с ружьем только 9». «Неужели Торчков не выдумал?» — мелькнуло у Бирюкова, и он уточнил. «Значит, Половников в кого-то стрелял?» «Вероятно, так». «В кого?» «Лукьян предполагает, что они отбивались от волков». «Всего одним патроном?» Кротов задумался. «При нападении волчьей стаи одного выстрела маловато, чтобы отбиться. Для одиночного волка, если не промазать, достаточно». «В то время, говорят, волки бродили стаями». «Я и сам это знаю. Бывало, когда отправлялись мужики в поле, скажем, на вывозку сена или за дровами, непременно брали с собой ружья и полные патронташи к ним». «Что Половников сказал Хлудневскому насчет выстреленного патрона, когда возвращал ружье?» «Федя с молодых лет красноречием не отличался. Дословно Лукьян не помнит, какую причину высказал тогда Федор, но предположительно что-то вроде того, мол, один патрон мы с папашкой израсходовали. Это не то ружье, которое Хлудневский продал Сергею Тропыгину?» «Оно самое. Двуствольная тулка 16-го калибра. В молодости Лукьян был заядлым охотником». «Михаил Федорович», — Бирюков помолчал, Не мог ли Федя Половников застрелить отца по неосторожности? Кротов пожал плечами. Как говорится, раз в год ружье само стреляет. Допускаю даже такое, что Степан сам от неосторожного обращения мог застрелиться. Потянул, скажем, заряженное ружье за ствол из саней, а оно бабахнуло. Такой случай в нашем селе имел место. Троша Головизнев чуть не отстрелил себе руку. Вот что, Михаил Федорович, Бирюков побарабанил пальцами по столу. Поедем мы сейчас, не откладывая, к Федору Степановичу в Серебровку. Как думаете, расскажет Половников нам что-нибудь? Участковый чуть подумал. На обстоятельный разговор с ним трудно рассчитывать. Очень замкнутый человек. Однако солгать никогда не солжет. По религиозной заповеди ложь считается большим грехом. Поэтому у Феди каждое слово на вес золота. «Это уже хорошо», — сказал Антон и поднялся. После ночного дождя солнечное утро выдалось ослепительно чистым и по-осеннему грустноватым. Кротов осторожно вел мотоцикл по травянистой обочине проселочной дороги, раскисшей от грязи. Тянувшиеся вдоль проселка желтые березы роняли на мокрую траву крупные пятаки осыпающихся листьев. Неторопливо миновали Ерошкину плотину и проехали мимо разрытого захоронения. Покачиваясь в коляске, Бирюков мысленно проигрывал план предстоящего разговора с Половниковым. Езда от Березовки до Серебровки, даже на малой скорости, заняла не больше 15 минут. Кротов хотел сразу подъехать к Половникову, но Антон предложил ему оставить мотоцикл у своего дома, чтобы не привлекать к усадьбе Федора Степановича внимание чрезмерно любопытных селян, способных, вроде Торчкова, на разные кривотолки.